Теперь возникает вопрос, а может ли быть такое восприятие Бога? Вот самое существенное требование Веданты. Осуществляйте религию. Не ограничивайтесь одними лишь рассуждениями о ней. Ее нужно видеть, видеть собственными глазами, как бы это ни было трудно. Он изначально единый, скрыт в каждом атоме и в сокровенном тайнике каждого человеческого сердца. Мудрецы видели его силой внутреннего зрения и при этом становились выше всякой радости и всякого страдания, выше того, что мы называем добродетелью, и того, что называется пороком, выше наших добра и зла, бытия и небытия, ибо тот, кто видит его, познает реальность.